Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но человек, который всю жизнь пытается выдать себя за того, кем не является, в результате неизбежно начинает верить в созданный им образ. Он начинает верить в свою собственную ложь и окружает себя людьми, которые готовы подыгрывать ему в этом самообмане. Все время думаю, что вам 53, а не 63. Ой, блястяще! Это фигня, в 73 вы от него и не такое увидите. Новый мировой рекорд. Однако этот карточный домик изначально обречен, ведь фундамент из иллюзий невозможен, и каждая попытка пустить пыль в глаза – это всего-навсего желание отсрочить неизбежное. Самая громкая мировая кинопремьера последних дней. Фильм «Путин» Оливера Стоуна уже сегодня на Первом канале. Самая громкая кинопремьера, самая продаваемая машина, самая передовая разработка, самый честный премьер-министр, самый талантливый киноактер. Тем не менее, фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который не имеет ничего общего с интервью, это просто попытка создать образ рассудительного профессионала, великого стратега, настоящего политика, но потом ты видишь это. Вот, это работа нашей авиации. А кто на земле? Они бегут с оружием. Путин демонстрирует на айфоне, прошу заметить, ролик, где американский вертолет Apache уничтожает отряд талибов. Патриотичненько, конечно. Данный ролик был выложен на YouTube еще 4 года назад. А кто на земле? Они бегут с оружием. Это работа нашей авиации. Ты, как всегда, лжешь. Жаль, только на монтаже срезали моменты, где Владимир Владимирович показывает Оливеру Стоуну личные фотографии. Ну там, где он получает Оскар, стоит со своей бывшей женой, покоряет Эверест, ну и презентует свою личную разработку — капсулу для космонавтов. И было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь этот фильм у людей с отсутствием критического мышления будет вызывать приливы гордости, благоговения, и в этом состоянии они простят такому человеку все. Вот в чем ужас. В американской прессе это представляли как бегство Януковича из Киева. Да-да-да. Значит, это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота. Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Это наглое вранье. По ссылке в описании 40-минутное видео с камер наблюдения из резиденции Виктора Януковича. На 40 минутах съемки запечатлено, как из дома вывозят картины, статуи, сундуки и так далее. Да даже сам Янукович не гнушался что-то таскать. Ведь памперсы уже мокрые. Надо торопиться. Да даже вертолет, на котором убегал Янукович, так был забит ценными вещами, что с трудом поднялся воздух из-за перегруза. Так что Янукович именно убегал, а не просто поехал в другой город. Вы врете, Владимир. Остановитесь! Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Не контролирует. Да, наверное, поэтому ни один телеканал не рассказал о митингах 26 марта, которые проходили по всей стране. Наверное, поэтому никто ни слова не проронил о фильме «Он вам не Димон», который набрал 22 миллиона просмотров. И, наверное, поэтому на телевидении не допускают оппозиционных политиков, ведь весь эфир занят новостями о украинском фашизме, проблемах в Сирии, скором крахе доллара и о геях в Европе. Вы сократили уровень бедности на 2/3. Точно. Воспитали уважение к старости. Повысили пенсии. Ну да, в разы. В 2000-м средний доход составлял 700 рублей, в 2012-м 29 тысяч. Да, точно. Теперь важный момент. Я слукавлю, если скажу, что в фильме каждое слово – это подтасовка. Нет, это не так. Например, в первой части отмечалось, что Путину удалось существенно снизить уровень преступности, увеличить ВВП страны, и вы знаете, это факт. Оспаривать я его и не собираюсь. Это, безусловно, заслуга этого человека. Да вот только поймите одну важную вещь. В этом нет ничего феноменального, ведь при наших возможностях подобные результаты, мягко говоря, достаточно скромные. Вдумайтесь, в его руках страна с самыми большими запасами углеводородов и других ископаемых. Вов, подтверди. Если в долларовом эквиваленте, то до прошлого года доходы от нефти составили 191-194 миллиарда долларов, доходы от газа примерно 28 миллиардов долларов. 219 миллиардов долларов. Крупная сумма, не правда ли? Так вот, Оливер Стоун сказал, что Путин поднял средний уровень зарплаты с 700 рублей в 2000 до 29 тысяч в 2012. Это, конечно, все так, но было бы честно признаться, что вам в этом очень помогли цены на нефть, Владимир Владимирович. Ведь в 2000 году цена за баррель нефти была 20 долларов, а в 2012 – 120, повышение в 6 раз. Так что с такими доходами повышение зарплаты с учетом инфляции в 3 раза – Например, точно из такой же нищеты Польша смогла превратиться в одну из мощнейших экономик Евросоюза. И сегодня они нас немного опережают по ВВП на душу населения. И при этом Польша не обладает никакими природными ресурсами. Ну и как в небольшой довесочек, Польша почти полностью искоренила коррупцию. Европейцам геям, геям! Они нам пропагандируют такое говно! О, не обращай внимания, это просто зависть. Что касается преступности, в 90-х ужасающая криминогенная обстановка наблюдалась по всей территории бывшего СССР. И есть немного неудобный факт для российских СМИ. Преступность смогли побороть почти все страны. Страны Прибалтики, Грузия, Казахстан, Молдавия, Украина, в которой, кстати, уровень преступности, конечно, до 2012 года был меньше нашего в 2 раза. Официальная статистика в описании. И, кстати, я обязательно сделаю большой ролик на эту тему. Не надо. Надо. Так что заслуги есть, безусловно, но это не повод отдавать страну в руки одного человека на 18 лет. Терпеть все еще жуткий уровень коррупции, достаточно высокий уровень преступности и выкачку ресурсов для обогащения небольшого числа людей. Пузо, подтверди. Все воровали, значит, и Усманов воровал. Я ж говорю, пузо херни не скажет. В общем, фильм состоит из вранья и подмены понятий. И знаете, разоблачая подобные моменты, начинаешь осознавать, что эти великие личности – это просто удачно прописанный сценарий, который не менее удачно запечатлила видеокамера. И на самом деле по ту сторону экрана ничего нет. Фильм идет около 4 часов, так что я думаю, ты догадываешься, сколько там еще бреда. Поэтому я разделил этот выпуск на 2 части. Завтра на этом канале выйдет следующее, в которой мы рассмотрим еще больше вранья, а также подведем итог. Не пропусти, хотя тебе решать, быть или... Дорогие друзья, я благодарен каждому подписчику, каждому, кто делает репост, подписывается или просто смотрит. Если у вас есть желание помочь проекту, то достаточно вступить в группу ВК. Там скоро много чего интересного. Большое спасибо.